Зачем она рассказала мне об этом? И она объяснила очень просто. Мы были на войне, пусть холодной, но все-таки на войне. И от моего выстрела часто зависела жизнь десятков, если не сотен и тысяч людей. Я не имел права на жалость, не имел права на личные чувства. Ликвидатор должен был видеть только цель, только свою жертву, которую он обязан уничтожить. Никакие личные чувства в расчет не принимались, никакие оправдания не могли извинить невыполнение приказа. А вы говорите, что я циник. «Это разные вещи, Потапчук», — возразил Дронго. «Я тоже не цветы в оранжереях выращивал. Но убийство человека — слишком страшное и слишком грязное дело. Ваш преподаватель запомнила этого убитого мальчика на всю жизнь. Я думаю, он ей снился даже ночью. Конечно, была война, и он воевал за фашистов. Но когда перед тобой живой человек, когда ты понимаешь, что сейчас он умрет из-за того, что ты просто обязан выполнить чей-то очень часто преступный приказ, ну, не знаю. Я правда не знаю, что можно сделать в такой ситуации. Я бы на ее месте, возможно, и не стрелял». «Вы бы разрешили ему восстановить связь и ударить в тыл вашим товарищам?» — недобро усмехнулся Потапчук. «Нет, конечно. Я, может быть, постарался бы перебить провод, легко ранить мальчика. Но я бы его не убивал. Это наверняка. Должен быть какой-то критерий порядочности даже на войне, даже в самых сложных ситуациях. И не пытайтесь меня переубедить, Виктор Николаевич, у вас все равно ничего не получится». «Странный вы человек», — покачал головой Потапчук. «Можно подумать, что никогда не стреляли, и на вашем личном счету нет убитых вами людей. Нужно быть более ответственным». «Стрелял», — серьезно согласился Дронго, «но только в исключительных случаях. Я все время об этом вам говорю. У вас убийство стало второй привычкой. Только не нужно сразу на меня обижаться и отворачиваться к окну. Вы просто привыкли решать все свои проблемы с помощью оружия. Это ведь ваша группа перебила литовских пограничников летом 91-го года. Какая была необходимость в столь страшных действиях? Или тоже была война? Или у вас был приказ? Ничего подобного. Я примерно могу сказать, как это было. Вас, очевидно, задержали и попытались проверить, что вы везете. В ответ вы открыли огонь. У вас в группе было два ликвидатора, а такие люди не умеют договариваться. Поэтому вы просто перебили всю заставу. Два ликвидатора и еще двое подготовленных офицеров КГБ против 6-7 плохо обученных энтузиастов-пограничников. Если бы даже их было вдвое больше, то и тогда у них не было никаких шансов против вас выстоять. Все равно, что легко вооруженные пехотинцы против двух танков. И вы еще говорите мне об ответственности. «С вами невозможно спорить», — нахмурился Потапчук. «Они, между прочим, были не дети и тоже стреляли, и, кстати, убили двух наших водителей, которые наверняка случайно попали под их пули», — кивнул Дронго. «И чьи трупы вы потом так блистательно использовали, выдав их за убитых Семенова и Савельева, правильно?» Потапчук молчал. «Вы не ответили на мой вопрос», — заметил Дронго. «Идите к черту», — грубо огрызнулся Потапчук. «Дискуссия завершилась к обоюдному согласию сторон», — прокомментировал Дронго. «Только учтите, Потапчук». В этом деле вам свое пристрастие к оружию придется немного попридержать».